Первый аспект воли Божией – это какой в жизни христианина? Делать добро. Второй? Освящение. А третий? Написано, ибо такова у вас воля Божья. Как там написано? Ну, вспоминать. О! За все благодарите. 1 Фессалоникийцам 5:18. Ибо такова у вас воля Божья. Текст очень знакомый. Обычно его на праздник жатвы читают, братья и сестры. Но в этом тексте кроется такая глубина. Господь меня много лет учил этой истине. Я немножко поделюсь, расскажу, как меня Господь обучал этой великой истине. И расскажу, какую красоту Господь мне показал этого великого качества. Давайте мы попробуем в слово «все», вот за все благодарите, в слово «все» включить «все». Вы когда-нибудь пробовали? Не написано, стиснув зубы, не проговорив глупостей, переноси скорби. А написано, благодари за все. И за трудности, и за переживания, и за горе, и за все. Написано, первые христиане расхищение имения своего принимали как? С радостью. Вы когда-нибудь в жизни что-то теряли? Теряли. Ну, потерял 100 рублей. Ладно. А когда машину побил, и страховка не покрывает, а там десятки тысяч. Бывало? Ну как? Молитва благодарности из уст льется, братья. Когда крупные какие-то потери, вы мне скажете, ты сам не такой. Зачем говоришь, братья и сестры? Это тот горизонт, который показал нам с вами Господь. О красоте этого прекрасного качества чуть-чуть попозже. Я знаком со служителем, хорошо с ним знаком, который всю свою сознательную жизнь проработал токарем. Токарь-профессионал. Но знаете, говорят, что ошибки допускают, как правило, профессионалы. Первые 10 лет водители, как правило, аварий не делают. А потом, когда они уже расслабились, когда они поверили в свои силы, обычно после 10 лет водительской практики начинаются аварии. Не в первые годы. В первые годы они очень спокойно ездят, берегутся, интервал, дистанция на скользких дорогах. Все меры предосторожности они применяют. Вот так и у токаря случилось. Работал он обычно перед тем, как подойти к станку, проверяя, чтобы халат был застегнут, все пуговицы, рукава, чтобы были застегнуты, это обязательное условие. А он уже профессионал, накинул халат, ему быстро нужно было что-то сделать. И висел рукав и затянуло в станок руку. Ловко одно движение резака, и ему оторвало палец. Говорит, вижу палец свой, который лежит в стружке. Когда я осознал, что произошло, выдернул руку из станка. Дикая боль прошибла все тело. Я схватил эту культяпку, уже пальца нету. Зажмурился и только громко говорил, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Все в крови. На станке все облито кровью. Цех сбежался, говорит, а я от боли согнулся, прыгаю и говорю, слава Богу, слава Богу. Собрались рабочие, говорят, с ума сошел. Что с тобой? Ты без пальца остался, ты говоришь, слава Богу. Говорит, чуть-чуть пришел в себя и говорю, слава Богу, что не всю руку. Какие мудрые слова. В такой трагедии найти за что Бога поблагодарить, братья и сестры. Это уже зависит, наверное, от внутреннего состояния, правда? Я скажу такую истину. Бог учил меня много лет этой истине и продолжает учить. Теоретически я ее усвоил. И потихоньку я пытаюсь приводить в практику эту истину. Знаете, я убедился, что радость человека и благодарственное сердце совершенно не зависит от обстоятельств жизни. Совершенно не зависит. Мы уже вспоминали первых христиан, которые расхищение имения принимали с радостью. А вспомните, как первых христиан казнили. Они с песней на устах шли на казнь, на костры, к диким зверям с радостью. Не мужественно переносили скорби, а с радостью. Братья и сестры, таких стесненных обстоятельств, как у первых христиан, у нас еще с вами не было. Воля Божья есть, чтобы мы за все благодарили. Расскажу историю из моей жизни, как Господь меня учил благодарить. Это было, наверное, десяток лет назад. С Михаилом Ивановичем я ездил в далекую поездку. Он меня попросил, у него нету постоянных водителей, а он зовет с собой одного брата, другого, третьего. Он меняет водителей, они не выдерживают. А он продолжает ездить и ездить. И вот в очередную поездку он пригласил, спрашивает, поедешь? Поеду. И вот возвращаемся с дальней дороги. Это уже начало декабря. Холодно, начался мокрый снег. Сутки, бессонные сутки за рулем. 12 часов ночи на таможне, уже заезжаем в Молдавию. С севера Молдавии мы заезжали, нам примерно, еще километров 250 до Кишинева. Совсем как бы недалеко казалось. Но на улице минус 1, минус 2. Снег такими хлопьями идет, что фары дальше 10-15 метров не пробивают свет. Ничего не видно впереди, густой-густой снег идет. И при температуре минус 1 он сразу превращается в каток. Скользко-скользко. И вот после дальней дороги, знаете, уже побеседовали обо всем, о чем можно было, о чем нельзя. Уже молча сижу за рулем, облокотился на подлокотник и тихонечко еду. 60 км в час, больше нельзя ехать. Машину кидает, скользко, не видно ничего. Но Михаил Иванович человек очень мудрый. Видит, что я приуныл, а я уже домой унесся мыслями. Жена, дети, скоро встреча будет после дальней поездки, после разлуки. Меня жена очень торжественно встречает. У меня всегда торт на столе, с какой бы я поездки ни приехал. Михаил Ивановича зову, говорю, поехали, Михаил Иванович, покушаем, хорошо покушаем, тортика покушаем. Вы отдохнете душой в моем доме. Поехали, это с поездки бывает, заедем. Я точно знаю, жена только спрашивает, когда приедешь. И вот 12 ночи, я думаю, сухая погода была бы, мне 2,5 часа, и мы дома. И я бы уже с 3 часов выспался бы до утра. А так 5 утра, 6 утра, раньше не буду дома. И еду такой грустный. Михаил Иванович смотрит и говорит, смотри, как все у нас хорошо, слава Богу. Я молчу. Я говорю, что вы имеете в виду? Он говорит, как? Смотри, тумана нету. Смотри, как все хорошо. И мы едем. Я говорю, Михаил Иванович, для полного счастья нам еще туман остался. И тогда все. Ночь, вторая ночь за рулем. Да, вам пообщаться, это нормально. А мне сейчас глаза в снег, потому что ничего не видно. Густой валит снег хлопьями. Скользко. Едем. Попытался он как-то разговор начать. Не идет разговор. Музыку включили, едем. Час ночи. Смотрю, резко выехали на пригорок. Густой туман спустился. Густой к этому снегу, к этому гололеду. Я еще газ сбросил, еще тише еду. Все, щупаю обочину, ничего не видно. Как ехать? Хоть останавливайся где-то. Так неприятно ехать. Я увидел туман и прямо аж заулыбался, засмеялся. Вспомнил разговор. Думаю, сейчас он будет что-то говорить. Молчит, думает, что сказать. Говорит, Виталий, смотри, как все у нас хорошо. Слава Богу. Я улыбаюсь и говорю, что вы имеете в виду? Он говорит, ну смотри, у нас мотор работает исключительно. У нас колеса не спускают. Ты только представь себе, сейчас менять запасное колесо. Ведь на обочину не съедешь, любая машина сзади наедет. Не видно ничего. Туман, снег, гололед, не остановится машина. Бежать вперед, кричать, раздавит машина. Вот только представь себе, сейчас колесо менять. Я улыбаюсь, ну, знаете, уже после часу ночи уже все. Осталось только улыбаться. А он убеждает, ой, как хорошо. Ой, слава Богу, как все хорошо. Ну, смотрю, что ему радостно, торжественно. И вдруг, а я всю обочину щупаю, не видно осевой линии, вообще не видно, дорога не освещена, левая обочина совершенно не видна. И вот просто щупаю, чтобы не переехать на встречную. Еду, и вдруг, как будто из-под колес какой-то бомж выскакивает. Я сразу проснулся, меня иголками всего прошибло. Я так встрепенулся, резко успел объехать его. Он что-то копошился на обочине, вставал с какими-то кульками. Я не понял, где это, село, город, поселок. Но успел увернуться. Чудо просто. Ночь притуплена, бдительность. Но просто помиловал Бог. И вот тогда я сказал, слава Богу. Вот тут наступила радость. Причем тут снег? Причем тут гололед? Причем тут туман? Или же час ночи? Или бессонная вторая ночь? Причем тут это? Есть причина поблагодарить Бога. Знаете, у нас потом в машине до самого дома, мы приехали так, поздно, к 6 утра, но у нас такая хорошая беседа прошла. Научиться Бога благодарить за все. И здесь, братья и сестры, вырабатывается характер. Суть не в том, чтобы как-то стиснув зубы проговорить «Слава Богу за все» с кривым лицом. Суть не в этом, а выработать благодарный характер. Вы себе представляете такого члена церкви, которого все устраивает? Есть вообще такие люди, которые ни в чем не нуждаются? Ну, разве что такие. А вообще мы живем все в нужде. Кто-то в большей, кто-то в меньшей. И у кого есть деньги, у того нет здоровья. У кого есть и здоровье, и деньги, у того нет жилья. У кого есть и другое, и третье, нет счастья или детей, или еще что-то. Ну, так вот Господь усмотрел, чтобы вот какая-то изъяна все равно в жизни была. И мне трудно сегодня представить человека, который встанет и скажет, у меня все на 100% отлично. Я в жизни таких не встречал. Может, на Дальнем Востоке у вас есть. В ваших особых условиях, с вашими особыми взглядами. Но я не встретил таких людей. И вот чему нас Господь учит? Иметь добрый характер, который умеет реагировать на любые невзгоды, на любые несчастья, на любые заявления. Человек, чтобы умел правильно реагировать. За все поблагодари. Братья и сестры, и в слово «все» включите все. Ночью проснуться к ребенку. Никакого удовольствия. В час, в два, в три ночи встать. Вы знаете, в семьях это не секрет, что первые 3-5 раз встает жена, а потом, когда она уже не может, она уже начинает будить мужа. Наступило твое время, говорит уже. Ребенок плачет, больной. А муж говорит, а мне утром на работу. Ты-то поспишь еще днем, а я-то иду на целый день на работу. И начинается. Одна семья мне рассказывала, заболел мальчик. Мне жена рассказывала про мужа своего. Говорит, на руках вот так до утра хожу. Утром злая, все в глазах как песок. Ночь не спала, муж встает, потянулся, завтрак давай, на работу ухожу. Она ходит, качается, говорит, сил никаких нет. Ну как благодарить Бога? Ну как, смотри, вымотанное все, вся внутренность. Я говорю, предложи ему один раз поспать с ребенком ночью, а ты иди в другую комнату. Хорошо. Предложила она ему. Когда он выходной на следующий день? Ведь это ж ребенок не только ее, но его тоже. Это же не только она должна с ним быть. Предложила она ему. Он говорит, хорошо, дорогая, я буду очень бдителен. Как только ребенок заплачет, ты мне оставь, что нужно, кашу там, это вот надо его поносить или что-то сделать, я все сделаю. Час ночи, ребенок кричит, а он спит. Она приходит в другую комнату, будет его, вставай. А что? Не разбудила. Он опять головой в подушку, она опять ребенка, и так до утра. Утром он встает, говорит, как хорошо малыш спал эту ночь. Вообще ни разу не проснулся. Она опять на него смотрит таким лицом. Говорит, не хотел ты встать. Он говорит, знаешь что, дорогая, написано, что Бог возлюбленному своему дает сон. Она опять в депрессию. Говорит, как жить с таким мужем? Седьмой ребенок. Ну что с ним делать? Говорит, знаешь, тебя Бог учит за все благодарить. Вот научись. Понимаешь, проблема не в том, что ребенок не спит или муж не просыпается. Ты сейчас сдаешь экзамены, чтобы научиться за все благодарить. Пройдет бессонная ночь. Причем тут бессонная ночь? Будут обстоятельства намного посложнее. Намного. Но если научишься за все благодарить, в этом есть воля Божья. Вы представьте себе церковь, где все научились за все благодарить. Представляете такую церковь? Кивайте головой, нет. Трудно представить. Но если мы в слово «все» включим «все» и научимся за все благодарить, ох, это приятная церковь. Скажите, ропот в такой церкви найдет место? Нет. Если человек всем доволен. Какое-то несчастье случилось, какая-то неприятность, обидели, оскорбили, что-то сказали не то. И человек за все благодарный. Такая церковь, вы знаете, вот это уже небо на земле. А ведь это элементарно, это воля Божья относительно нашей жизни. Ведь ничего здесь сверхъестественного, это просто нужно научить и побуждать. А Бог с каждым из нас разговаривает и каждого учит за все благодарить. Вот такова воля Божья. О каждом из нас. И Бог поставил цель научить нас за все благодарить. И порой наши неудачи, наши с вами беды, они только для того, чтобы выработать в нас добрый характер. Одного служителя как-то спросили, почему вы такой мягкий? Он говорит, долго мяли. Вот поэтому-то и мягкий. И если, братья и сестры, мы полюбим вот это состояние, состояние удовлетворенности в Боге, вот тогда мы будем исполнителями воли Божьей, а не слышатели только, обманывающие сами себя. Мы всего лишь рассмотрели с вами три аспекта воли Божьей. Как, братья и сестры, этого достигнуть? Это непросто. В детском лагере мы объясняли детям так. Написано в 6 главе Римлянам, «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми для Бога». Вы когда-нибудь мертвого человека видели? Конечно, видели. Если вы на него будете обзываться, он ответит? Дети хором говорят, нет. А если вы его ударите, он даст сдачи? Нет. А если вы у него что-то украдете? Будет он ругаться? Ну, элементарные вопросы, да? Библия говорит, будьте мертвы для греха. В теле носите мертвость эту. Вот как в мертвого человека слова должны лететь? Мертвый. Если мертвый, тогда оно не производит никакого действия, никакого возмущения. Но если что-то есть живое для греха, то надо от этого освобождаться. Помню, беседу провожу эту о мертвости для греха. Мальчик выбегает вперед, не дал до конца беседу даже довести. Господи, живой, живой, прости, хочу помолиться, покаяться, я живой для греха. Меня ранят эти обиды, мальчики меня обзывают, а я живой. И начались покаяния. захотел стать мертвым. Если, братья и сестры, мы дадим правильную себе оценку, почему мы сегодня не можем научиться за все благодарить? Почему у нас еще кривое лицо бывает, недовольство, ропот? Ведь воля Божья в том, чтобы мы научились за все благодарить. Может быть, эта прямолинейность и нужна, о которой вы говорите, которая присуща вашему региону. Но, знаете, написано, Давид говорит, от мыслей моих не отступают уста. Это не говорит о том, что он лицемерил. Это говорит о том, что он мысли приводил в порядок, а уста от его мысли не отступали. Еще хочу сказать, может быть, вы посчитаете, что это противоположность нашей темы, но я так не считаю. В книге Иова есть прекрасный образ. Написано там так. 28 глава, по-моему, 5 стих. «Земля, на которой растет хлеб, внутри как бы изрыта огнем». Помните такой стих? О чем это говорит? Поверхность земли украшена хлебом. Хлеб – это символ благородства, а внутри она изрыта огнем. И если этот огонь внутри загорелся, потуши его наедине с Богом. Никому не нужна твоя эта прямолинейность, если ты этим огнем опалишь людей, которые вокруг тебя. Да, твое лицемерие, оно тебе не поможет, если ты создаешь вид благополучия, а сам таковым не являешься. Закройся в комнату, и этот конфликт умиротвори между тобой и Богом. Стой на коленях до тех пор, пока не выровняется поверхность и внутренность. Был такой случай. Я не буду его долго рассказывать. Может быть, вы слышали. Уехал брат, переселился в другое место только потому, что не мог найти общий язык с соседями. Ну, негодные соседи. Такие, что просто выматывали всю его внутренность. И когда он продавал дом, верующие же купили. Спрашивают его, почему уезжаешь? Он говорит, нехорошие соседи. Брат был смиренный. Говорит, это не проблема. Эту школу я уже прошел. Я покупаю у тебя дом дешево. Главное, переселиться мне, говорит, а там мы найдем общий язык. Ушли на собрание вся семья. Соседка специально подняла сетку, забор, и двоих поросят пустила к нему в огород. Перерыли эти поросята весь посев. Перевернули, что такое поросенок в огороде, представляете себе. Возвращаются с собрания, а внутри огонь. Он посмотрел на все это, видит соседских поросят, но соседка решила сразу выяснить отношения, кто поселился. Она так на горло крепкая, знала, что выдержит всякого и всякую, поэтому ей нужно просто померить силы, с кем она имеет дело. Первый день, первое воскресенье узнала, что верующие, главное сломать первый раз, а потом дальше будет легче. Заходит брат, увидел все это. Она в окошко наблюдает за шторкой. Он знает точно, что она наблюдает, потому что поросята ходят. Зашел в комнату. 5, 10, 20, 30 минут не выходит. Соседка шторочку отодвигает. Может, вилы, топор готовит. Непонятно что. Что у него на уме? Она заволновалась, а он упал на колени и говорит, Господи, не встану с колен, пока не подаришь мир в сердце. Вот буду молиться до тех пор, пока не подаришь покой сердечный. Когда он умиротворился, сказал, Господи, благодарю тебя за эти обстоятельства. Вышел с дому и соседку по имени зовет. Мария! Та выходит, что тебе надо? Говорит, наверное, поросята твои как-то повредили забор и на мою сторону перебежали. Я тебе помогу их выгнать на твою территорию. Открой, давай поднимем это, твои ж поросята. Это, наверное, дочка. Ой, негодница, это она выпустила с поросят. Не проследила, они перебежали к тебе, как стало. Настя, какая ты нехорошая, зачем ты так сделала? Перешла к соседу, вместе поросят выгнали. Года не прошло, стала членом церкви. Вот что такое свет пришел истинный свет. Человек исполнил волю Божью в своей жизни. Добрые дела, жизнь освящения, и воля Божья проявилась в характере. За все благодарите. Если, братья и сестры, мы пойдем этим путем, то наша жизнь будет плодоносной и умножит славу Богу. Написано в Евангелии от Матфея в 7 главе, в 21 стихе. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Я нашел только три грани воли Божьей, общей воли Божьей, которая открывается в жизни христианина так вот ярко и конкретно. Если, братья и сестры, мы их поставим перед собой целью и начнем добиваться исполнения этих целей в нашей жизни, мы на верном пути будем. Мы преобразимся в образ Господа. Наш характер будет красивым, если мы будем учиться за все благодарить, если мы будем жить жизнью освящения и людям будем делать добро. Пусть нас в этом Господь благословит. Аминь.